Псалом 66, начальнику хора, на струнных орудиях песнь, псалом. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.